Глава третья. Утро — важное время суток, поскольку то, как вы проводите утро, зачастую может сказать вам, каким будет ваш день. Например, если вы проснетесь в огромной кровати с балдахином под щебет птиц и увидите рядом с собой дворецкого, который держит серебряный поднос с завтраком из свежих булочек и вручную отжатого апельсинового сока, вы поймете, что ваш день будет прекрасен. Если вы проснетесь в обычной, довольно большой кровати, под звон церковных колоколов, и увидите рядом с собой дворецкого, который держит на блюде завтрак из тостов и горячего чая, вы поймете, что ваш день будет окей. Но если вы проснетесь на узкой койке, под грохот двух металлических кастрюль, которыми кто-то стучит, как в литавры, а в дверях стоит злобный мастер и не держит в руках вообще никакого завтрака, вы поймете, что день ваш будет хуже некуда. Нас с вами, конечно, не слишком удивляет, что первый день бодлеров на лесопилке «Счастливые запахи» был хуже некуда. Да и бодлеры, после столь обескураживающего прибытия в Полтревиль, разумеется, не ожидали ни щебечущих птиц, ни дворецкого. Но даже в самых страшных снах не ожидали они той какофонии. Здесь это слово означает звук двух металлических кастрюль, коими грохотал злобный мастер, стоя в дверях и не держа в руках вообще никакого завтрака, которое их разбудило. «Поднимайтесь! Поднимайтесь, ленивые вонючки!» — кричал мастер каким-то странным голосом. Казалось, он прикрывает рот руками. «Пора на работу! Новая партия бревен ждет, чтобы из них сделали доски!» Дети сели и протерли глаза. Вокруг них рабочие счастливых запахов, потянувшись, затыкали уши, чтобы не слышать грохота кастрюль. Фил был уже на ногах и аккуратно застилал свою койку. Он устало улыбнулся бодлерам. «Доброе утро, бодлеры», — сказал Фил. «Доброе утро, мастер Флокутона. Разрешите представить вас трем новичкам, мастер Флокутона. Это Вайолет Клаус и Солнышко Бодлер». «Я слышал, что к нам должны поступить несколько новых рабочих», — сказал мастер, с грохотом роняя кастрюли на пол. «Но мне никто не говорил, что это лилипуты». «Мы не лилипуты», — объяснила Вайолет, — «мы дети». «Дети лилипуты, какая разница?» — подходя к койкам сирот, сказал мастер Флокутона. «Немедленно вылезайте из кровати, отправляйтесь на работу, остальное меня не касается».